Глава седьмая. Апельсинное дерево. У Польки, у дуры босоногой, на кухне только одно окошечко есть. Да на том стекло зацвело, от старости заразноцветилось. А к на окне том баночка. Посадил, да нож, почитай, с полгода будет в баночку от Полька апельсинное зерно. А теперь гляди. Уж и деревце целое выросло. Раз, два, три, четыре листочка, малюсеньких, глянцевых. Помыкается на кухне, погремит Полька горшками, да опять подойдет к деревцу, листочки понюхает. Чудно было зерно, а вот берегла, холила. Кто-то сказал, что, мол, хорошо это для росту. Стало деревце поливать супом, коли оставался от обеда. Вернулся как-то из трактира барыба поздно, встал злючий-призлючий, чаю глотнул и сейчас в кухню душу отвести. Звала его теперь Полька всегда барином, очень лестно. Полька как раз у окна своего возился, около деревца любезно. — Где кот? — Полька, не обертываясь, копошился, рабея отвечал. — Они, барин, ушли. Да на дворе, наверное, где-нибудь. Ты чё это там стряпаешь? Притихла, срабела, молчала. Блюдце с супом в руке. Супом! Траву поливаешь! Для этого тебе суп даден, дурёк, тетка! Сейчас подай сюда! Дык, это апельсин, барин! Полька затрепыхалась от страха. Ой, и что теперь будет? Я тебе покажу апельсин. Супом поливать, дура, а? Барыба схватил баночку с апельсином. Полька заревел. Да что долго с ней, дурой, вожжаться? Выхватил с корнем деревце за окно, а баночку поставил на место. Очень даже просто. Полька ревела в голос. Грязные полосы наследились от слез на лице. Причитала по бабе. «Пельсин мой, ты, батюшка, ты, как же я без тебя буду?» Барыба весел, поддал ей сзади пару. Она выкатилась из двери, подур, да прям в погреб. Разгрыз какой-то камень вот тут с Полькой, с апельсином этим, и полегчал сразу. Скалил зубы барыба, пьянел. Увидал в окно, как Полька спустилась в погреб. Вернулся в голове медленно какой-то Жорнов, и заколотилось вдруг сердце. Вышел на двор, огляделся по сторонам и юркнул в погреб, плотно закрыл с собой дверь. После солнца-то, да в темь, совсем ослеп, шарил по сырым стенам, спотыкался. — Полька, где ты? Ты там? Где, дура, зачихачилась? Слышно, где-то хлюпает Полька, хнычет. — А где? — Затхло, могильно, сыро. Щупал руками по картошкам, кадушкам, свалил деревянный кружок с крынки какой-то. Вот она! На куче картошек сидит, размазывая слезы. Крошечная какая-то дырочка вверху. Пролез один хитрый прищуренный лучик и отрезал кусок косы у Польки с тряпичной лентой. Пальцы и грязную щеку. Будя! Будя, не реви, засохни! Барыб легонько налегнул на нее, и она повалилась. Послушно двигалась и была вся как тряпочная кукла, только еще чаще захныкала. Во рту пересохло. Язык еле ворочился у барыбы. Плел что-то так, чтобы занять ее голову, отвлечь от того, что он делал. Да ишь ты, штука, какая апельсин, а ты реветь. Мы тебе вместо апельсин-то достанем, погоди-ка. Полька тряслась вся и хныкала, и в этом была своя особая сладость. — Так, так, реви, ну реви во все, — приговаривал барыба. Польку выпроводил. Сам остался еще. Растянулся на куче картошек, отдыхая. Вдруг заулыбался барыба до ушей, довольный, сказал вслух чебдарей. — Что, перина старая, съела? А-а! И показал в темноте кукиш. Вышел из погреба, зажмурился, солнце, поглядел под сарай, Тамка пошился спиной к нему Урванка.